Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Приветствую вас, Павел. Приветствую, так сказать, всех наших радиослушателей, зрителей наших трансляций. Вот телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 221 тысяч подписчиков. Вот, ну и там же все реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Так уж вот нескромно назвал своим именем, потому что так лучше работает. Вот, ну и мы всем благодарны, потому что тем, кто оказывает помощь, так сказать, потому что этой помощи надо еще довольно много. Ну вот, начинаем передачу. Да, начинаем наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. И идет прямая трансляция эфира. Видеотрансляция первая, о главном, ВКонтакте и в Телеграме. На этих двух площадках наша видеотрансляция идет. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять уже сейчас. Номер WhatsApp и Viber плюс 7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ну, случилось, Сергей Александрович, Байден снялся с выборов, поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Трусливо сбежал с избирательной кампании, как метко сказал известный наш российский политик. Вот, правда, премьер Санчес, испанский премьер, назвал поведение Байдена великим жестом великого президента, но все-таки, наверное, это величайший позор всего прогрессивного демократического мира. Ходячий труп говорил, что я еще там ого-го, еще 4 года, а на самом деле свалился. Да. Да, полное поражение, полное, абсолютное, разгромное, позорное поражение ввиду неявки, да, ввиду неявки, так сказать, на матч. Дисквалификация зафиксировала. Да, дисквалификация, ввиду, причем в случае с Байденом пожизненная, вот, ввиду неявки, причем эта неявка была не технической, а смысловой, да, абсолютный разгром, надо сказать, да, вот, всего того, что крутилось вокруг Байдена последние там год-полтора, да. То есть все разговоры, и его личные, и его команды, и демпартии, и прикормленных социологов, и прочего-прочего, о том, что Байден, так сказать, наш, так сказать, огурец, что Байден еще всем покажет, как бы, да, что покажет, не уточнялось, но говорилось, что он всем покажет, вот, что Байден это вообще, как бы, так сказать, надежда человечества, все понеслось, так сказать, в тартарары, все пошло прахом, причем интересно то, что буквально за пару дней до ухода Байдена, да, американские социологи говорили о том, что вообще-то между Трампом и Байденом разрыв вообще минимальный, почти нет никакого. А, значит, когда Байден ушел, вот одна из первых новостей, которая прилетела, она заключалась в следующем. Помощники Байдена показали ему опросы общественного мнения, видимо, реальные опросы общественного мнения по поводу возможных результатов выборов там, в Штатах, ну, в разных Штатах, да. И оказалось, что его ждет полный разгром в ведущих, так сказать, Штатах, самых главных, да. Вот и все. Это к вопросу социологии. Мы, Павел, иногда тут, знаете, с вами обсуждаем вопрос социологии. Вы всегда ругаетесь на меня, когда я привожу некие данные. Не, я на вас вообще ни разу не ругаюсь. Не вы же эти данные, так сказать, создавали, понимаете, вы их как бы цитируете в данном случае, да? Я не то чтобы ругаюсь, я просто призываю всех, ну, так скажем, критично, так сказать, смотреть на этот мир. Почему? Потому что сам, значит, знаю прекрасно, как социология, так сказать, работает и так далее, да? Вот, и опять же напомним, здесь абсолютное единодушие американских социологов в период выборов, значит, Трамп-Хиллари Клинтон, когда все американские социологи отдавали победу Хиллари Клинтон, и вот сейчас тоже буквально, вот я лично, так сказать, видел за пару дней просто вот до нынешнего события, все говорили, да ну и что, подумаешь, как бы, да, американские же социологические службы, ну и подумаешь, там, покушение, как бы, да, вот оно не сильно подняло рейтинги Трампа, не сильно. Настолько не сильно подняло, что Байден решил отказаться от гонки, ну что понял, что, как бы, лучше отказаться, чем опозориться по результатам. А перед чем, видимо, встали демократы, перед каким, так сказать, выбором, да, они поняли, что, видимо, проведя, как бы, трезвый анализ ситуации, трезвый, а не тот, что там социологические всякие службы распиаренные, как бы, да, дают, они поняли, что реальный результат Байдена может быть разгромным. Позорным, так сказать, да, абсолютно позорным, да, и дальше что надо будет делать? Надо будет или признавать этот разгром, да, или надо будет ломать просто выборы через колено, фальсифицировать, как бы, результаты так, что неизвестно, чем все это кончится. И они решили, как бы, да, Байдену показать реальные результаты, вот, и убедить его в том, чтобы он не ходил. Мои прогнозы насчет того, что Байдена, как бы, что, ну, я вернее, как я говорил, что я бы лично Байдена не убирал бы, да, но вот они решили убрать. Да, но это был не прогноз, это было просто как бы мнение. Я думал, что они его не уберут, потому что его не жалко. В конце концов, он закончился уже, да. По идее, так сказать, ну и Байден, ну и ладно, да. Но тем не менее, да, они решили его убрать. И еще раз повторю, да, это полное стопроцентное поражение и Байдена лично. Это просто разгром, как бы, да, Байден хотел войти в историю, став второй раз, так сказать, избравшись президентом, вот, ему говорили, не надо, нет, он поперся, вот, помните, на одной из наших передач я говорил, что я бы вообще заменил бы Байдена еще, ну, за год где-нибудь до выборов, почему? Потому что было ясно, что вот главный козырь Трампа, это физическая немощь Байдена, никуда не денется, он будет только ухудшаться, и я считаю, что это очень сильный просчет, как бы, да, команды демократов, вообще ставка на Байдена, это очень сильный просчет команды демократов, и в том числе вот этого какого-то, так сказать, там, не знаю, правящего класса, там, глубинного государства, и фиг его знает еще кого, вот, потому что сейчас они получили мощнейший, так сказать, провал, просто удар, как бы, да, в самый нос, причем так вот вообще, даже не пытаясь защититься от него, да, Байден рухнул с этого ватного пьедестала, что называется, да, с которого он и должен был упасть, вот, он и должен был рухнуть, и, в принципе, это несложно было бы предсказать, и надо было другого кандидата менять и раскручивать, я в данном случае безоценочно говорю, просто как вот технолог, что называется, раскручивать там за год, за полтора до этого. Вот. А теперь мы видим, значит, что вся кампания Демпартии по поводу Байдена оказалась ложью. Все, так сказать, личные, как бы, вот эти все эти, значит, потуги Байдена и его, значит, рассказы про то, что он еще, так сказать, мощный, оказались ложью. И в конце концов, как бы, да, все, что говорил Трамп, оказалось правдой. Это называется полный разгром, полный стопроцентный разгром. И, кстати говоря, все те, кто ставил на Байдена в Европах, Украинах и так далее, вот тоже, хотите не хотите, потерпели, так сказать, до поражения, но о них, может быть, чуть попозже. Вот. Но, тем не менее, да, это говорит о том, ну, насколько, на самом деле, фальшивой, в том числе изнутри, является вся вот эта, вот, так сказать, да, машина политического шоу-бизнеса, вот, западного, которая, ну, просто в один голос, ведь, вспомните, говорила, что Байден молодец, вспомните, европейские лидеры, все говорили, даже после дебатов, да Байден это тут, это они тут вообще. Они же собирались на саммите в Вашингтоне, натовском, так, да, точно. Он бодрячком, рукопожатие крепкое. Абсолютно точно, Павел, да, вы правы, как бы, да, это самое. Они буквально недавно были и говорили, мы видели Байдена, да Байден это вообще ураган, так сказать, ядерный реактор, так сказать, да. Ну, ходит с трудом, так сказать, да, не узнает никого. Но ничего, как бы, да, подумаешь. В общем-то, он еще, он еще, так сказать, даст нам всем про это самое. Стране угля, скажем так, да. Вот, так вот, и все, и все эти люди оказались лжецами. Просто лжецами. Просто вот теми, кто просто врет. Вот врет и берегов не видит, да? А уверяет всех в том, что о-о-о, они там честнейшие цами. То есть, в общем, вообще разгром, разгром полнейший, как бы удар ниже пояса, с ноги, как бы, да, с оттяжкой, как бы, да, вообще без попытки защититься. И после этого никакие приседания не спасут. Вот. Вот такие дела. Теперь по поводу, как бы, да, того, кто же будет. Я, кстати, не думаю, что уход Байдена как-то серьезно улучшил положение демократов. Почему я говорил, что я бы оставил Байдена? Потому что его не жалко, реально не жалко. Все, его политическая карьера заканчивается. Ну, пусть попробовал бы, да, там, ну, что там, да, в конце концов, все, дальше он как бы отваливается и привет. И уже ни перед кем не надо иметь никаких счетов и так далее. Просто его нынешний уход, он выглядит не менее позорным, чем было бы поражение по очкам, да. Ну, а там, может быть, может, он проиграл бы, да не так разгромно бы, да. Может быть, еще там более-менее там как-нибудь, да. А здесь вот, ну, просто вот вообще полное поражение. Я считаю, что уход Байдена тоже технологическая ошибка демократов с той точки зрения, что они все равно, как бы, да, очень много сейчас потеряли. Кто будет вместо него? Очень сложный вопрос. Да, почему? Потому что утверждаться кандидатура будет только через месяц. Вот, и кого бы ни утвердили, у этого человека останется просто, ну, очень маленькое количество времени для того, чтобы завоевать предпочтение избирателей, да. Сейчас все говорят про Камалу Харрис. Камала Харрис сказала, что будет добиваться вот этого, как бы, да, на съезде демократов, когда там, в 20-х числах августа. Вот, ну а до 20-х числа августа еще целый месяц, я думаю, что они будут думать, и не факт, что это будет Камала Харрис, потому что Камала Харрис это та еще, так сказать, та еще радость, как бы, да, как Гоголь сказал, такое сокровище, каких еще поискать, вот, рассказывая о некоторых женщинах, там, в своем, в этом самом, в этом, в «Мертвых душах», он говорил, что там такая-то была, то еще сокровище, сокровище, каких еще поискать. Так вот, ну, Камала Харрис, это, как ее называют, так сказать, этот самый Трамп, хохотушка, как бы, это самая Камала, вот, дурочка полная, он откровенно, например, говорит, что она просто полная дура, как бы, да, и вообще, и с ней вообще там, да, это самое. И я думаю, что любые дебаты с Трампом, она проиграет, это 100%, вот, хотя она стоит на ногах, она никак как Байден. Вот. Но умение смеяться, а также произносить глубокомысленные фразы, ничего не значащие, вот, это недостаточно для того, чтобы победить Трампа. То есть демократы, вот, убрав Байдена, на мой взгляд, поставили в себя в довольно не менее сложное положение, чем если бы он остался. Вот, потому что вот я бы лично, как говорю, еще раз говорю, я бы лично его не убирал. Но смысл не в этом, там, да, нас никто не спрашивает, и может оно и слава богу. Вот. Так вот, если будет Камала, ситуация не улучшится. Но если не Камала, непонятно, кого подставить, потому что кого не подставь, будет больно. Будет больно, как бы, да, непонятно. То есть на сегодняшний день у демократов нету человека, которого можно было бы гарантированно поставить, и он не то, что там победил бы, а выступил бы, так сказать, да, вот, ну, достойно. Выступил, так сказать, ну, скажем, там, ноздря в ноздрю. Вот. А самое главное, что после вот этой всей вот этой вот, значит, вакханалии по поводу богоизбранности Трампа, а они продолжают ее раскручивать, и я думаю, что правильно делают, потому что другого у него выбора нету. Даже если эти самые демократы сейчас кого-то выставят, кто вдруг победит, или они сделают так, что он победит, все равно это уже будет суперскандал. И это все равно будет означать, что страна будет на грани просто гражданской войны. Потому что сейчас они по полной программе раскручивают просто шоу. Вот посмотреть, как этот самый Трамп выходит, там заходит, там везде вот эти все, да, вот этот, значит, на этой конвенции, там, под это, под, значит, тяжелый рок, как бы, да, и сидись, там играет, и он как этот самый, как боец этого самого рестлинга, там, или какого-нибудь боев без правил выходит такой, там, дальше, там, его, там, этот, поддерживает этот Халк, там, который рвет на себе майку, которому уже, там, 100 лет в обед. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, они будут делать из этого просто вот сказку вот такую вот, да. И он будет, значит, избран богом, и он уже сейчас избран богом. И если там кого-нибудь демократы попытаются пропихнуть, и не дай бог пропихнуть, ну все, там это будет как бы, ну, возмущению не будет предела. Я так думаю. То есть демократам не стало лучше. Единственное, что сейчас поставить кого не жалко, чтобы он, как бы, условно говоря, обделался. Здесь есть два варианта. Первый, ну, первый там по Байдену они все, значит, отвергли. Второй — Камала Харрис, ну, как бы логично, да. Во-первых, а во-вторых, ее действительно не жалко, потому что перспектив у нее никаких. Ее больше никуда не возьмут. Я думаю, что вот вице-президентом она стала по, скажем так, по квоте, этнической-гендерной квоте, как бы, да, и это пик ее карьеры. Все. Больше с ней она ничего не сможет. Вот сейчас, если она станет кандидатом в президенты, вот это будет все. Это будет манблан, так сказать, да, недосягаемый для нее, как бы, и на этом все конец. То есть ее, как бы, не жалко. Другой вариант, да, еще один вариант — выставить молодого, которого можно раскрутить в будущем. Например, скажем, да, выставить сейчас, вот я говорю, я бы не убирал Байдена, но если убрали Байдена, я бы ставил не Камалу Харрис, я бы ставил, так сказать, какого-нибудь молодого, как бы, борзого, вот, вроде бы как вице-президент Венс, да, у Трампа, вот, кстати, Трамп сделал правильный ход, он поставил этого Венса, и, как бы, он показывает простую вещь, что вот смотрите, вот, какой молодой ты борзый, как бы, да, если вы уберете меня, значит, будет он, вот, и не факт, что вам будет с ним лучше, легче и так далее. Но вот я бы на месте демократов поставил бы сейчас какого-нибудь такого перспективного борзого человека, вот, у которого есть будущее. Вот, то есть, грубо говоря, сейчас он проиграет. Но на этой кампании он мог бы раскрутиться, набрать веса, значит, сделать себе имя и, условно говоря, двигать вперед. Вот другой вопрос, что для демократов это проблема, потому что они погрязли, конечно, вот в этой своей, так сказать, геронтократии. Да? То есть, вот, ну, все очень старые. Как бы, да? Вот Байден, который все-таки сошел с дистанции, хотя до последнего момента все говорили, нет, он не уйдет. Да? Семья говорила, не уйдет. И все, кстати, обделались в итоге. Все обделались, да, теперь вообще непонятно что. Я думаю, что хуже всего теперь сыну Байдена, потому что ему реально светит в случае прихода Трампа уголовный срок. Ну, может, договорились как-то кулуарно, что а вот я подписываю, а вы-то сына не трогаете. А может и нет. Неизвестно. Ну, может, договорились, да. Вот, поэтому, значит, вот, или там, как вот Нэнси Пелоси тоже, так сказать, такая тетя, которая, ну, она не стремится в президенты, но просто тоже как вот, ну, как, условно говоря, лицо демократов в Конгрессе, ну, очень старая женщина, которая, ну, она, может, когда-то и была себе, так сказать, хо-хо-хо, вот, ну, прошло, у всего есть свой срок хранения, что называется, срок годности, вот, поэтому кого сейчас поставить? Я бы лично вот выдвинул какого-нибудь молодого Деборзова, вот, для того, чтобы он, если иж не победил бы, ну, например, вот дал бы, так сказать, дрозда, что называется, там, как-нибудь уел бы Трампа. Причем уесть Трампа можно с тех же позиций. С тех же позиций, что он старый, что все, как бы, для него уже это самое, это последний шанс там и все такое прочее. Вот, и двигать его на будущее. Ну, посмотрим, что они будут делать. На мой взгляд, как раз вот выбор Камалы Харрис — это самый фиговый и тухлый, так сказать, унылый выбор, какой только можно сделать. Тут еще один вопрос, который в том числе американские медиа прореспубликанские достаточно активно обсуждают. Байден же снялся с предвыборной гонки. Но он сказал, что я досижу до конца своего президентского срока. До конца срока еще полгода. И тот же Fox News между собой, ведущие как бы перебрасываются фразами, мол, а сможет ли Байден руководить ядерной сверхдержавой еще полгода? Вот. И второй ведущий говорит, хороший вопрос, потому что у него ядерные коды. Ну, да, я думаю, что ну, то, что он остается у власти, это да. Хотя, если честно, в общем-то, конечно, за этим следовало бы поднять вопрос и о том, вообще, он пригоден ли. Да, и, кстати говоря, если уж говорить о Камале Харрис, то если ее как-то поддерживать, то сейчас лучше было бы убрать Байдена вообще. То есть он уходит в отставку, да, она становится президентом. Да, она становится президентом, пусть и на полгода. И это, несомненно, даст ей возможность подтянуть рейтинги. Вот, потому что, ну, просто дашь ей больше возможностей. Во-первых, Байден вообще уйдет со сцены, вот, а она хотя бы полгода побудет президентом, да. Какие-нибудь указы подпишут. Ну, да, да, да. То есть, вот, вообще, тут такая, тоже такой технологический ход мог бы быть. Убрать Байдена вообще, что позволит, значит, подкачать Камалу Харрис, вот, в этой роли. Ну, кстати говоря, я думаю, что сейчас, даже если Байден не уйдет, Камалу выдвинут, если она будет кандидатом, ее все равно выдвинут на первые роли, и она везде будет светиться. Вот лицом штатов станет уже не Байден, а Камала Харрис. Это первое. Второе, что касается там рисков, да, связанных с Байденом, ну, наверное, не знаю, что там на Байдена можно свалить, какие-нибудь, ну, условно говоря, что касается политики, да, нам, не знаю, там, опять же, поддержка там какой-нибудь Украины и прочее, да, я думаю, что до упора они будут это делать, и сейчас попытаются сделать вообще все возможное для того, чтобы, так сказать, максимум нагадить там уходя. Хотя, тоже не факт. Почему? Объясню. Потому что сейчас вся команда Байдена вся на измене сидит. Потому что там реально можно завести уголовные дела против большое количество очень, так сказать, значимых фигур, и Салливан, как бы, и этот, как его, и Блинкен там, и все остальные, да. Поэтому, если говорить о договорнике, возможно даже, если они не упертые фанаты идеологические, а мне кажется, это не так, как раз наоборот, может быть, даже, так сказать, договорились бы о том, что сидите сейчас тихо полгода, досидите тихо, так сказать, да, и вас никто не тронет. Вот. С другой стороны, как бы, да, что касается Трампа, мне кажется, он хочет мстить. Вот он такой человек, он хочет мстить. Вот для него сейчас вот важно, как бы, да, всех просто вот разогнать, всем, значит, набить морду, как бы, да, доказать все, вот, да, войти в историю, что называется, и Штатов, и, может быть, мира, там, опять же, если говорить там о Третьей мировой войне, там, и предотвращении, и прочее, прочее. Вот поэтому, может быть, как бы он и не хочет вообще ни с кем из бывших, что называется, договариваться, а они уже бывшие, по сути. Они, по сути, уже бывшие, да. Ну, то есть, вот такие штуки, так сказать, да, то есть, вот, я не знаю, опять же, да, он до сих сидит, но, условно говоря, начать ядерную войну ему никто не даст. Я так думаю, да, потому что, ну, все, вот после этого то, что он снял свою кандидатуру, после этого вообще все, туши свет, так сказать, сливай масло, потому что ну, не о чем просто говорить. А такому человеку вряд ли кто-то доверит вообще, ну, хоть что-нибудь, потому что это слишком опасно. Ну, все, он не просто хромой, так сказать, он просто уже парализованный, без ноги и без руки, так сказать, да, слепой и глухой. Да, вот что коронавирус с людьми делает. Да, ужас. Вот ужас. Вырубил такого могучего старика. Да, и могучего старика, отца, так сказать, американской демократии, вывел из выборов. Вот вам и ковид. Да, все сравнивают и Байден, и Харрис, что Камала Харрис, она вообще не отсвечивала практически. Она какие-то, если заявления делала, то только по внутренней повестке. Она продвигала запрещенное у нас ЛГБТ, вот это сообщество. Она была за аборты, она говорила, да, что иммиграция — это хорошо, и все, и вся. По внешней политике практически нет никаких высказываний. Абсолютный ноль. И независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший так сказал, что нынешняя политика Байдена – это и есть Камала Харрис, которая никогда не озвучивала, что существует какая-либо разница между ней и президентом Байденом. То есть, в теории, если Камала Харрис каким-то чудом выигрывает президентские выборы, по сути, это будет номинальный президент. Опять мы возвращаемся все к тому же глубинному государству. Ну да, это будет человек, который будет еще меньше, мне кажется, управлять, чем Байден. Почему? Объясню. Потому что Байден все-таки, да, сейчас Байден плох, что называется, да. Но вообще-то Байден очень опытный политик. Но он сверхопытный. Он реально патриарх, так сказать, американской политики. Мы к нему относимся отрицательно, но это по факту так, да. То есть он десятки лет, да, как, знаете, когда он пришел, это было вот, что он еще обнимал, он еще помнит запах, так сказать, видеть Андрея Андреевича Громыко. Он еще обнимался с Андреем Андреевичем Громыко, легендарным, значит, советским министром иностранных дел. И это правда. И это правда. То есть он политикой занимается с 60-х годов прошлого века. То есть это вообще просто, ну, реальный, так сказать, бронтозавр. Вот. И, может быть, ноги у него ходили плохо и все такое прочее, но у него был вес и, конечно, опыт. Все равно, как бы, ну, опыт, его полностью никуда не денешь. Конечно, есть такие вещи, как деменция, которые там могут кого угодно, как бы, превратить в овощ, вот, но у нее все равно был суперопыт. Камала Харрис — это просто пустое место. Это реально, как бы, ну, не хочется никого обижать, но это вот реально просто вот, ну, по половому признаку. Ее избрали и по цвету кожи. И больше ничего. Вообще больше ничего. Просто полный ноль, абсолютный ноль. Поэтому, если вдруг представить себе, хотя я думаю, что этого не будет, что она становится президентом Штатов, вот. Кстати, для этого надо будет ликвидировать Трампа. Вот единственный шанс для Камалы — это все-таки убить Трампа, да? Но если она становится президентом Штатов, это еще более пустое место, чем, значит, Байден там в вариантах последнего месяца. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме на этих двух площадках. Не переключайтесь, продолжим через несколько минут. 11 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. В студии «Вести ФМ» Сергей Михеев. Ожидаемая неожиданность. Сход Байдена с дистанции закрутил шестеренки большой политики. Нетаньяху, премьер Израиля, летит в Вашингтон с очень важным, по его словам, визитом. Он отметил, что сейчас Израиль сражается на 7 фронтах, а в Вашингтоне царит полная политическая неясность. А министра иностранных дел Украины Кулебу вызвали срочно в Пекин. Тот побросал все, не успел собрать чемодан. В общем, завтра он уже предстанет перед Ван И. Вот о чем пойдет разговор, тоже пока непонятно. Возможно, Кулебе скажут: посмотри, твоего хозяина-то все уже списали со счетов. Угу. Дальше что? Что делать будем, Кулеба? Что дальше делать будем? Ну да, что касается вообще всех вот этих вот лидеров, да. Еще раз повторю, как бы, да, в принципе, что касается европейцев, а также всяких разных там этих самых шестерок американских, оцените степень их искренности в кавычках, да. Еще раз повторю, буквально там, ну, неделю назад они все говорили: да Джо Байден это вообще, Джо Байден это, хо-хо-хо, вам бы такое здоровье, как Джо Байден, так сказать, да я бы сам хотел быть как Джо Байден, да. А сегодня они, опа, и все. И, значит, это самое, и поймали, как бы, тишину, что называется. Но, кстати, предсказуемо раскололась Европа, и она будет и дальше раскалываться, да. Часть, значит, этих людей в Европе одобрила, как бы, ну, просто потому что деваться некуда. Сказала, что это сильный ход, ну, вы цитировали испанского министра, да, ой, премьер-министра, да, что это самое, что это вообще это мощный ход мощного, так сказать, старика и так далее. Куда мощный ход вообще? Вообще он понял, что его сняли с гонки, не понял, неизвестно. Вот, другие явно уже стали ориентироваться на Трампа. Трампа, да, и, как бы, да, так сказать, так уже высказывания такие более смелые в сторону Трампа, да, потому что поняли, что ситуация меняется. Тоже к вопросу монолитности Европы. Такая монолитная прям, вообще держись, так сказать, такой монолит. Вот, не бывает никаких таких себе монолитов. Вот, все зависит от изменения ситуации, все равно они все под Штатами, и это их минус. Как я вот по поводу Украины много раз говорил, что вот они, значит, разорвав отношения с Россией нормальные, они себе в два раза, а то и больше, сузили поле для маневра, да, вот. Также и с Европой. Они полностью легли под Штаты, как бы, таким образом, на самом деле, сделали себя менее свободными. Поэтому теперь они вынуждены, вместо того, чтобы думать своей головой, вынуждены ориентироваться там, туда вам или сюда вам, да? И, значит, а кто-то просто ждет, кто-то просто выжидает. Вот. Ну и по делам им всем, да, с их вот этой вот тоже байденоманией. Вот, но в любом случае разброты шатания будут. А разброты шатания, кстати говоря, это всегда следствие, еще раз говорю, несуверенности, неспособности мыслить своей головой, вот, и отсутствием собственного, действительно продуманного и обоснованного идеологически и ценностно там, политического курса и все, что с этим связано. Потому что Шольцы, там, все Макроны, там, эти самые всякие Стармеры, Шмармеры и прочее, они сейчас, ну, просто, значит, делают то, чтобы самим не выглядеть слишком глупо, и чтобы, значит, ну и как-то вот, значит, Байдена не сильно обидеть, а на самом деле круто думают, а что дальше-то? Чем дальше заниматься, да? Вот, как дальше ориентироваться? И будут ориентироваться, я вас уверяю, про Байдена очень быстро сейчас забудут все. Вот, а еще недавно, так сказать, просто буквально молились на него, да? Носили вот. На руках, в буквальном смысле слова. Да, носили на руках, водили его за ручку, там, и тогда показывали, куда поворачиваться, куда отворачиваться и так далее. Вообще, кстати говоря, еще раз повторю, позор, конечно, для Штатов, если честно. Вот то, что они вообще дошли до этого момента, а, кстати, дошли до этого момента они, в том числе потому, что весь мир доверил им себя. Вот они с этим не справились. Они так хотели управлять всем миром, и вот это счастье случилось. И они очень быстро, за 30 лет, скатились к полной деградации. Потому что то, что мы видим, вот этот немощный президент, который, значит, сначала как бы говорит, да я сейчас всех побежду, вот, а теперь как бы просто снимается с гонки, причем снимается позорно, разгромно, абсолютно как бы да, бессмысленно, да, и вообще бессильно. И это же признак деградации. Это признак деградации. Эти люди собирались управлять всем миром, да. Весь миром доверил себя. И весь миром доверил себя, как бы они вот не оправдали оказанным высокого доверия, как бы, да. Вот так вот. Такие. Это же серьезно, это же позорно. Это позорно. То, что с ними там происходит, это позорно, потому что это полный разгром, как бы, Байдена вообще даже без всяких может быть, но и так далее. По поводу Нетаньяху, да, Нетаньяху летел договариваться на самом деле с человеком, у которого, как он думал, еще есть шансы быть следующим президентом. А теперь Нетаньяху непонятно вообще, с кем разговаривать, да? С кем он должен разговаривать сейчас? Да, Байден, ну, как бы, ну, он, да, он будет еще полгода. Ну, может быть, можно растрясти Байдена на какие-нибудь, так сказать, ну, какую-нибудь экстремальную помощь, учитывая тот факт, что Байдену нечего теперь терять. Вот какой плюс есть у Байдена? Ему не надо теперь думать о избирательной кампании, о шансах и прочее-прочее. Он, в принципе, действительно может делать все, что угодно. Вот. Вопрос только в том, осознает ли он вообще, что он делает, да, и насколько он управляет, как бы, да, вот внешней политикой США, и, кроме всего прочего, а дадут ли ему сделать то, что он хочет. Потому что, опять же, сейчас уже все будут ориентироваться, так сказать, на то, что будет через полгода, а не на то, что будет сейчас. Вот поэтому Нетаньяху приедет вытряхивать из Байдена, как бы, да, поддержку, давя на то, что теперь тебе, Джон, нечего терять, и вот надо исторический какой-нибудь шаг сделать, там, взять, там, бомбануть куда-нибудь там на Ближнем Востоке. С одной стороны, с другой стороны, как бы, да, непонятно, чем это кончится, потому что реальных полномочий у Байдена, начиная со вчерашнего дня, все меньше и меньше и меньше. Вот вчера реальные полномочия Байдена резко сократились. Номинальные, они остались такими же, а реальные резко сократились, потому что все, на него больше не ставит Демпартия, он точно не будет будущим президентом, в стане Демпартии, как бы правящий на сегодняшний день, так сказать, да, хаос, они думают, причем так напряженно, еще неизвестно, что придумают, да, вот, а с кем тогда договариваться, идти уже сразу на поклон к Трампу, как бы, да, означает тоже, ну, как бы это вроде как не камильфо, но я не исключаю, что Нетаньяху встретиться с Трампом, тем более, что Трамп когда-то поддержал Израиль, он разорвал, так сказать, вышел из сделки, из пакета вот этой соглашение, так сказать, с Ираном, он признал Иерусалим столицей Израиля, как бы, и так далее, и так далее. В принципе, Нетаньяху может и с ним поговорить, почему бы и нет, да, а Трамп, для Трампа, может быть, это тоже плюс. Хотя там тоже такая, так сказать, колебательная ситуация. С одной стороны плюс, с другой стороны минус и так далее, да. Но, тем не менее, да, все, кто молился на Штаты, оказались в очень сложном положении. Ну, довольно сложным, скажем так. Штаты, конечно, никуда не делись, но Байдена уже нет. Что касается Украины, ну вот, честно слово, ну вот действительно, вот феерические дебилы. Вот, ну, потому что... Феерические, точнее, как бы, что одно и то же практически. Вот, ну, потому что, слушайте, вот как я говорю, если бы вы действительно, хочется сказать хохлам, если бы вы действительно были самостоятельным государством и вправду суверенным, и на самом деле у вас была политическая элита, вы бы подумали много раз, прежде чем так сказать, кардинально портить отношения вообще со всеми, кроме Байдена. Вы же испортили отношения вообще со всеми. Да, практически. Ну, про Россию я вообще молчу, как бы, да, заимели себе, значит, войну и врага в лице ядерной державы. Вы думаете, что это, как бы, ну, вот так вот просто сейчас вот все это закончится? Ну, а может и не закончится, неизвестно, да. Поссорились с китайцами, тоже, между прочим, пытаясь угодить американцам. И, в конце концов, даже с самими американцами тоже поссорились, потому что 4 года обливали того же самого Трампа грязью. Причем оскорбительные высказывания позволял себе и Зеленский, и все его министры, и всякие разные там прихлебатели, там, типа, придворные идеологи и так далее, и так далее. Вот хоть немножко бы подумать башкой, а вдруг Трамп таки победит? Может быть, надо быть посдержаннее, да? Вот, например, как позиция там России. Мы, это самое, у нас есть предпочтение, но мы будем работать с любым президентом, который изберет народ и так далее, и так далее. Нет же, они все обгадили. Все вот абсолютно в стиле, так сказать, да, анекдотов, оскорбительных анекдотов про, значит, украинский характер. Они обгадили все вокруг, все яблоки понадкусывали, как бы, и сидели такие довольные, они думали, что вот это хамство, это и есть второе счастье. Наглость — второе счастье. Знаете, такая пословица была. Вот что, мол, это и есть большая политика. В большой политике надо как? Надо вот хамить всем, так сказать, вести себя как какой-то быдло-пастух там непонятно, и будет все хорошо. А вот сейчас придется, значит, это дело расхлебывать. Я не знаю причины того, почему там Кулеба это подорвалась и поехала срочно в Китай, но с Китаем-то в угоду Байдена они тоже поссорились. Ну, просто сказочные дебилы, как бы, да, вот, ну, финиш. А китайцы, да, могут сказать им, типа, ну что, наигрались, как бы, да, а теперь как будет? А теперь что будет? Я думаю, что, понимаете, как бы, да, здесь шанс, конечно, на какие-то перемены он есть. Хотя, опять же, там радоваться особо, может быть, рано. Но я думаю, что Трамп после вот такой феерической победы над Байденом, а Байдена, видимо, он считал личным врагом, да, и демократов, и вот этих всех людей, если он станет президентом, следующий его шаг, он захочет войти в историю. Сейчас он хочет просто победить. Всех, значит, от это самое, от, как это сказать, избить. Вот. И отмутузить. Да, да, отмутузить. Вот, да, всех абсолютно на радостях, как бы, да, вот, показать всем, всем отомстить, вот. Но дальше больше. Дальше надо, раз уж он избранник самого Господа Бога, как он себя представляет, я не знаю, верит ли он в это, надеюсь, что нет, вот, но тем не менее, вот, дальше ему надо следующую историю, как бы, значит, решать. Делать Америку опять великой, а значит, входить в мировую историю. Он захочет остаться в мировой истории. В мировую историю он может остаться, предотвратив Третью мировую войну, заключив какую-то, так сказать, сделку, я не знаю, так сказать, какую, а вот хватит ли у него на это ума, вот это другой вопрос, да, вопрос достаточно интересный. Вот, кстати, Кулеба и Нетаньяху, я же приводил его слова, что в Вашингтоне полная политическая неясность, вот эта полная политическая неясность, она может запустить процессы, которые сдерживала вот до сих пор вера в американское могущество. Ведь все увидели, что король голый, да, некоторые политологи говорят, что нет, это хорошо, потому что отстранение Байдена от гонки — это тем самым демократическая система американская включила защиту от дурака, чтобы он еще что-нибудь не натворил, но еще полгода впереди. Не запустится ли процессы, там, не пойдет ли в разнос Израиль, он тут атаковал Йемен достаточно жестко, может быть, на Украине, в других точках мира могут пойти процессы, которые американцы не смогут проконтролировать. Они сейчас уже многие процессы не контролируют. Собственно говоря, наша вот эта война на Украине, это тоже показатель их потери контроля. Секундная пауза. Вести ФМ. Они сейчас уже не контролируют, что касается, да, действительно, вот этих атак Израиля на Йемен и всего остального, как бы они замахнулись, а будет ли поддержка от США? Ну, вот вопрос. Не очень понятно, не очень понятно. Может, будет, а может, не будет. Я говорю, Нетаньяху, скорее всего, будет уговаривать Байдена оказать максимальную поддержку Израилю, учитывая то, что Байдену, ну, нечего терять в том плане, что он уже не идет на выборы, да? И поэтому давай нам по полной, мы за полгода, он может сейчас пообещать, мы за полгода как бы порешаем все вопросы, только дай нам вообще все, что ты можешь дать. Но дать Израилю все, что он может дать, на самом деле означает, например, скажем, сократить поддержку других, например, той же самой Украины там, или еще кого-нибудь. Вот, то есть здесь тоже как бы да, палка о двух концах. Я думаю, что, конечно, выбирая между Ближним Востоком и Украиной, может быть, даже американцы выберут и Ближний Восток, учитывая, опять же, вот личные предпочтения будущего президента Трампа и так далее. Но может оказаться и так, что все те, кто вот, значит, заавансировал там, да, свои эти геополитические проекты в расчете на однозначную поддержку США, могут попасть в довольно сложную ситуацию. Могут и не попасть, я не знаю, но могут и попасть. Потому что на самом деле американцы, как я уже не раз говорил, уже не контролируют это огромное количество процессов. Они уже проиграли мировое господство. Мировое господство они уже проиграли. Реальное мировое господство, на мой взгляд, длилось, ну, может быть, лет 20 после распада Советского Союза. Вот и все там, да, как бы оно, а потом оно начало заканчиваться, а сейчас вообще как бы, да, от этого следа не видно, как бы, да, и парадоксальным образом, действительно, конфликт на Украине, он простимулировал вот это вот разрушение, как бы, их мирового господства, потому что все увидели, что ситуация совсем не такая однозначная, как бы можно, в общем, на самом деле, делать всякие разные движения, американцы не способны это, значит, отследить или, скажем так, однозначно, как бы, там, победить и так далее, и так далее. В этой ситуации действительно у Трампа есть, собственно, два выхода. Первый – это давить ту же тему, что давила Америка все эти годы, там, воевать, значит, еще больше повышать градус эскалации, вот, доводить дело вообще, так сказать, до каких-то жутких совершенно вещей. А есть другой, как бы, выход – заключить сделку. Заключить сделку и, опять же, сказать, что Америка великая, потому что она спасла весь мир от Третьей мировой войны. Мы сейчас заключим сделку, а там видно будет. Вот. Мне кажется, Трамп пока больше склонен ко второму. Вот, но сможет ли он это сделать, дадут ли ему это сделать, это уже вот вопрос десятый. По поводу Израиля, да, как бы, да, вот он замахнулся на все эти дела, но под это дело нужна однозначная стопроцентная поддержка. Если говорить, например, скажем, о дилемме Ближнего Востока или Украина, предположим, Трамп становится президентом, и у него дилемма, кого, как бы, условно говоря, поддерживать, да, Израиль или Украину? Ну, конечно, Израиль. Трамп говорит, он предупреждает в том числе палестинцев, что вот я приду, порядок здесь наведу. То есть угрожая палестинцам, а не связывая руки Израилю. Да-да, как бы да. Если у Трампа будет выбор, вот это, значит, Украины или Израиль, конечно, Израиль. Он об этом много раз говорил. Опять же, они вот эту божественную тему раскручивают, да, по поводу, значит, вот этой земли там обетованной, как бы, а он, если уж прям вообще, как бы, наместник Бога, как бы, Венс про это говорил, между прочим, тоже достаточно прямо. Вот, мол, там это святая земля, так сказать, на которой родился Спаситель, как бы, и все такое прочее, мы не можем быть к этому равнодушны. Mm. Это первое. А второе, Израилю помогать привычнее и легче. Вот в чем дело. Израилю легче помочь, да, ему меньше нужно, да. Это более привычный театр военных действий для американцев. Они и так там присутствуют и так далее, и так далее. А война на Украине реально угрожает Третьей мировой ядерным столкновением с Россией. И если смотреть на вот эти вот весы, ну, я думаю, что Трамп, конечно, склонится к поддержке Израиля. И если уж... И смотрите, он может как пойти. Он может, например, скажем, мощно поддержать Израиль и продемонстрировать там что-то, что он называет победой, угу, да, и силу Америки. А на Украине пойти на сделку. Пойти на сделку, так сказать, да, и сказать, а мы спасли мир от Третьей мировой войны, потому что там нам грозила Третья мировая война. Но это я просто накидываю сценарии, которые нам были бы интересны, что он там... значит, придумает, и что ему там насоветуют, и на что он действительно способен, как бы, да, но это надо посмотреть, тем более, что мы уже так говорим, как будто он победил. Шансы его, конечно, ну, значит, серьезно повысились, но сказать, что он победил уже, все-таки было бы рановато. Но выбирая между Украиной и Израилем, я абсолютно уверен, что он выберет Израиль. Ну, потому что просто здесь выгод потенциальных больше, а рисков, ну, реально меньше. Политизированные опросы показывают, что у Камалы Харрис шансов чуть больше, чем у Байдена, обойти Трампа на президентских выборах. Но там соотношение условно... разница была между Трампом и Байденом 3%, сейчас 2%. Но Трамп все равно пока чуть выше. Вот, не знаю, вот это... Я не верю, честно скажу. Да. Если бы разница между Трампом и Байденом реально была бы 3%, Байдена не имело бы смысла снимать с гонки. Потому что... Просто бюллетени там немножко... Да, эти 3%, слушайте, любой опрос, любое голосование, стат-погрешность — это 1,5-2%. Это стат-погрешность. Это вообще техническая вещь. Это техническая вещь. Сделать 3%... это вообще ни о чем. Особенно в условиях штатов, где на самом деле совершенно разбалансированная и хаотизированная система голосования. В одном штате, так сказать, в урну кладут, в другом какая-то допотопная арифмометр считывает, там перфокарты. Вот, в третьем, так сказать, еще там, в третьем голосуют там по почте с того света, как бы по телефону и так далее, и так далее. Сделать 3% на выборах в штатах, это вообще просто как, вот, не знаю, как 2 байта отослать, что называется, да? Это вообще просто ни о чем. И все это прекрасно знают. Поэтому если бы реальный разрыв был бы 3%, вообще никто бы никого Байдена снимать бы не стал. Я в этом уверен абсолютно. Кстати, заговорили после заявления Байдена о снятии с президентских выборов, заговорили о замене Зеленского вновь под новым углом. В Верховной Раде один из депутатов сказал, что если Трамп победит на президентских выборах, это, значит, вынудит украинского президента уйти в отставку, и в этой связи Рада вновь себе вернет те полномочия, которыми она сейчас по Конституции обладает. То есть, ну, руководящая ветвь всей страны. Интересно, что сам Зеленский, правда, еще до объявления Байдена о сходе с дистанции, но, видимо, уже все знали, в интервью BBC заявил, что я могу пойти на переговоры с Москвой, на переговоры с Владимиром Путиным, там, несмотря на действующий указ Зеленского о запрете таких переговоров, что вот второй саммит мира будет полностью готов план. Вот если Россия будет готова проговаривать план, мы готовы встретиться с представителями России. На что Виталий Кличко, мэр Киева, сказал на слова Зеленского, что в этой связи, наверное, придется Украине провести референдум по достижению мира, и любой шаг Зеленского грозит политическим самоубийством. Ну, что касается Зеленского и его, опять же, разговоров, что он уже может пойти на переговоры, да, ну, хочется спросить, слушай, так сказать, Зеленский, а как же твой собственный указ, который ты сам себе написал, в котором ты сам себе запретил переговоры с Россией? Вот к вопросу о том, что такое Украина. Эти разговоры там о демократии и прочем. Что такое Украина? Вот вам человек, который считает себя президентом, который на самом деле президентом уже не является, потому что его не выбрали. А полномочия его, как бы, да, они продлены незаконно. И это подтверждается украинскими законами. Он сам себе когда-то написал указ, что он не имеет права вступать в переговоры с Москвой. А теперь вступает. То есть одно беззаконие на другом, то есть один бардак на другом. Это опять же, можно сколько угодно спорить об историческом праве или неправе России, как бы, да, на то, что она делает, но разговоры о демократии на Украине – это для дураков. Это для идиотов, для полных, так сказать, вот лохов абсолютно, которые просто не понимают украинскую действительность, ну, от слова совсем. Вот. Потому что все, что называется на Украине демократией, законом и прочее, прочее, это все абсолютно, как бы, ну, это даже не декорация, это хуже декорации, это какой-то грязный фантик и больше ничего. То есть они готовы как бы пересмотреть любую позицию, в том числе ту, о которой говорили сейчас. И вообще, успешный политик на Украине был всегда тот, кто утром договорился об одном, значит, в обед переговорился о другом, а в ужин, так сказать, сделал третье и объегорил всех тем, с кем договаривался. Вот это хороший политик, вот это удачный, эффективный политик на Украине. Это вот такое абсолютно быдляцкое понимание того, что же такое политика. И, кстати говоря, оно в полной мере выразилось как раз в Стамбульских соглашениях, которые как бы они прокинули. На Украине прощаются с бандеровцами во всех смыслах, но об этом уже во второй половине.